житие преподобного отца нашего Ефросина Синозерского. Память 20 марта 2 апреля. Святой Ефросин, в миру Ефрем, был родом из Карельской области. Его отец Симеон и неизвестная по имени мать жили около Ладожского озера, Неву. Близость Валаамского монастыря оказала влияние на религиозное настроение Ефрема. Он оставляет родительский дом и живет некоторое время при монастыре. Здесь он приобрел знания богослужебного устава и сроднился с суровыми условиями иноческой жизни. Но иноком Ефрем пока не стал. Он переселяется в Новгород Великий и живет там довольно продолжительное время, а потом уходит в одну из новгородских областей, в Бежецкую Пятину, и поселяется в селе Долоском, в верстах в 20 от города Устюжное, Железопольской. В этом селе, при храме святого великомученика Георгия, Ефрем долгое время служил чтецом. Он успел достигнуть зрелого возраста, когда благодать Божия коснулась его сердца и зажгла в нем непреоборимое желание принять иноческий подвиг. Приведя свой дом в полный порядок и распорядившись своим имуществом, Ефрем пошел в путь, не имея с собой ничего, кроме единственной бывшей на нем одежды. С тех пор его мысль не возвращалась к оставленному дому, устремляясь только к Богу, так что он уже не оглядывался вспять. В твердом решении стать иноком Ефрем приходит в Тихвинский Успенский монастырь и умоляет настоятеля и братью удостоить его пострижения. Зрелый возраст просителя, его рассказ о юности, проведенной под кровом Валаамской обители, о продолжительных годах службы Церкви Божией в должности чтеца, снискали ему общее доверие, и его просьба вскоре была исполнена. Ефрема облекают в иноческий образ и при его пострижении дают имя Ефросина. Достигнув того, к чему так стремилась его душа, преподобный Ефросин с радостью предается иноческим подвигам. Просвещая свой ум Словом Божиим, которое он с любовью и вниманием читал, утверждая сердце на камне веры, он покоряет плоть свою постом и воздержанием, смиренным послушанием игумену и братии, усердным трудом в заповеданных ему службах, работая не ради людей, но ради Бога, в чистоте совести и нелицемерной любви. Среди трудов и подвигов он всегда памятовал о кончине жизни и о будущем воздаянии от нелицеприятного судьи. Прожив некоторое время в Тихвинской обители, преподобный почувствовал великое, неудержимое желание уйти в пустыню, в уединение, и там потрудиться Богу суровой постнической жизнью и безмолвием. Он идет к игумену, рассказывает ему о своем желании и спрашивает благословения на задуманное дело. Настоятель благословил его, дал ему наставление о пустынической жизни и отпустил с миром из монастыря, сказав: «Иди, чадо, Бог с тобою». Это было в 1600 году. Лишенный какого бы то ни было имущества, но с сердцем преисполненным радости, отправился преподобный в свой путь. Его влекло в знакомые места, вышеупомянутую Бежецкую Пятину, где он и нашел себе пустыню, окруженную дебрями и лесами, среди зыбучих мхов и непроходимых болот. Реки и озера окружали ее, как оградой, и делали малодоступной для человека. Здесь, в диком бору, близ реки Чагодищи, у берегов Синичьего озера, в верстах в 15 от села Долоского и 50 верстах от Устюжны, преподобный выбрал место, удобное для уединения, достаточно обширное для основания обители, и остановился на нем. В горячей молитве он возблагодарил Бога, давшего ему новое жилище, как птица, которая обрела себе храмину, как горлица, отыскавший себе гнездо. «Призри на место сие», — взывал преподобный Господу, — «и благослови его, и сподоби меня на этом месте работать тебе во все дни жизни моей, ибо на то я и пришел сюда, чтобы работать тебе, да прославится о мне Тресвятое имя твое». На выбранном месте святой Ефросин поставил крест, выкопал себе пещеру и начал вести суровую подвижническую жизнь, проводя время в молитвах, бдении, песнопениях, часто всю ночь не смыкая глаз за молитвой. Подвиги поста и воздержания были для него непрерывны. Целых 2 года он не видел человеческого лица, скрытый дебрями лесов от внимания окрестных жителей, и потому в оба года ни разу не вкушал хлеба. Его пищей служили лесные растения, ягоды, грибы. Часто приходилось питаться белым боровым мхом, который называется ягодником. Было у него и рукоделие. Он плел рыболовные сети. Прожив год в пещере, святой Ефросин поставил малую келью и продолжал уединенную жизнь среди молитвы, подвигов, труда и лишений. Еще год скрывался он от взоров людских, но потом люди нашли его. Прошло немного времени, и слава его подвижнической и добродетельной жизни пронеслась по всем окрестным селам. Благочестивые люди стали приходить к нему за назиданием, молитвой и советом. Другие же, ревнуя его добродетельной жизни, являлись к нему в пустыню учиться подвигам благочестия и селились рядом с ним. Мало-помалу вокруг преподобного собиралось духовное стадо, и уже в первый год его открытой жизни понадобилось более обширное помещение для совместных молитв братьев. Было решено построить храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Святой Ефросин и его сподвижники сами принялись за работу, нарубили лес и поставили храм, который был освящен священноиноком Гурием, игуменом Шалотского монастыря на 3-м году жизни Ефросина в пустыне. Всего преподобный прожил здесь в подвигах 11 лет, и Бог удостоил его дара прозорливости. В те годы русская земля переживала тяжкое смутное время. По смерти Бориса Годунова с 1605 года на Руси воцарился самозванец, а после его скорой гибели и 4-летнего правления Василия Шуйского государство осталось вовсе без царя. Среди внутренних раздоров, неурядиц, междоусобиц, вызванных новыми самозванцами, и внешних опасностей от поляков и шведов. Поляки заняли Смоленск и самую Москву, шведы — Новгород. Шайки казаков и разбойников, отряды поляков и литовцев бродили по государству, грабя и убивая население. В начале 1612 года в Нижнем Новгороде по призыву Троица Сергиева монастыря уже собиралось земское ополчение, которое под предводительством Космы Минина и князя Пожарского должно было освободить Москву от поляков и дать мир и тишину истрадавшемуся от смуты государству и церкви православной. Но пока смута и злодеяния царили по всей русской земле. В этой смуте суждено было погибнуть смертью невинного страдальца и преподобному Ефросину. Одна ватага ляхов, вероятно принадлежащая к отрядам пана Лисовского, с грабежом и развоем проникла в округ Устюжны. Население, напуганное разбойниками, грабителями и насилиями иноплеменников, уже давно приучилось скрываться по лесам среди болот и непроходимых топей. Обитель преподобного Ефросина казалась удобным и безопасным убежищем, будучи уделена от жилых мест и окружена реками, озерами и зыбучими мхами. Поэтому сюда собралось немало народа, не только простого, но и знатных семейств, надеясь здесь скрыться от разбойничавших ляхов. Но обители суждено было потерпеть поругание от иноверных. Преподобный Ефросин прозрел надвигавшееся бестие и предупредил о нем насельников обители и всех, искавших в ней защиты. В 19 день марта 1612 года преподобный открыл им, что приближаются вооруженные супостаты, и предложил позаботиться о своей безопасности. «Братья мои и чада возлюбленные о Христе», — говорил святой, — «кто хочет избыть напрасной смерти, уходите из обители Пресвятой Богородицы и спасетесь от великой беды, ибо так угодно праведному суду Божию, что вскоре придут на это святое место злые супостаты». Многие не верили ему. «Почему же ты не уходишь от святого места сего?» — спрашивали они. Старец отвечал: «Я пришел сюда умереть ради Христа». Однако не все сочли ответ искренним и продолжали думать про себя, что старец говорит так из недоброжелательства к ним, желая себе одному спастись от меча врагов. Но кто послушался святого, те действительно спаслись, а кто не поверил ему, все погибли жестокой смертью от поляков. Был среди насельников обители инок Иона. Устрашенный прозрением преподобного, которое он считал внушением Святаго Духа, он хотел бежать вместе с прочими, но святой Ефросин выделил его и среди других и удержал собою, воспламенив в нем ревность к Дому Божию и готовность прибыть здесь до смерти. «Брат Иона, — говорил преподобный, — зачем-то пускать в душу страх малодушия. Когда настоит брань, тогда и нужно показать подвиг мужества. Если Бог за нас, кто против нас? Кто не разлучит от любви Божией? Скорбь ли, теснота или гонение, или глад, беда или меч, ни смерть, ни живот, ни ангели, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь какая, не могут сделать этого. Чего же испугался ты, брат? Нет ничего страшного в том, что угрожает. Смерть? Но она не страшна, так как мы отходим в пристанище. Ограбление? Но наг исшел нагим от иду. Заточение? Но Господня земля и исполнение ее. Боятся ли оболгания? Но егда рекут всяк зол глагол навы, мзда ваша много на небесех. Я видел меч и небо в молниях, ждал смерти и думал о смертном, созерцал земные страдания и думал о вышних почестях и горнем венце, как конце подвигов, и это было для меня достаточным утешением и умилением. Да будет же воля Божия, но мы не устрашимся кратковременного страха ради любви Христовой. На то мы и званы, и обеты свои принесли Господу, чтобы умереть на месте сем ради имени Его Святого. Иное дело мирские люди, они не связаны словом, им нужно беречь себя и для детей. Так поучал старец инока Иону. Ободрился инок, возгорелся духом и, возложив надежду на Бога, решил не уходить из обители, но умереть здесь в пустыне со старцем Ефросином. Преподобный, поведав присутствовавшим о приближающемся бедствии, сам тотчас же облегся во всю иноческую одежду и схиму. Он был уже схимником и начал молиться Богу и Пречистой Богородице, да сподобит его удела праведных. Весь день и всю ночь без сна провел он в молитве, поя и славя Бога со слезами. Все случилось по слову святого. На следующий день, 20 марта, явились неизвестно откуда кровожадные супостаты, окружили обитель и всех, кого нашли здесь, побили мечом. Но среди ужасов кровопролития и злодеяний страх остался неведом святому Ефросину. Укрепляемый молитвой, ограждаемый силой Святаго Духа, он мужественно сам вышел навстречу полякам. В иноческом одеянии и схеме прошел он из своей келии к тому месту, где стоял водруженный им на земле честной крест и встал у креста. Бросились к нему ляхи, окружили его и сказали: «Старец, отдай нам имение монастыря». Преподобный, не имевший не только золота и серебра, но и никаких ценных вещей, кроме самых необходимых и бедных, ответил: «Все имение этого монастыря и мое в церкви Пречистой Богородицы». И он показал на храм, разумея то некрадомое богатство, которое для верующих скрыто в Боге. Но враги подумали, что он говорит о драгоценных вещах, и обрадованные бросились к храму. Однако один из них вынул меч и ударил преподобного Ефросина в шею. Шея была перерублена до половины, и святой старец пал на землю мертвым. Между тем, ворвавшиеся в церковь поляки не нашли там ничего и были озлоблены. Лях, убийца преподобного, недовольствуясь тем, что старец был уже бездыханен, ударил его чеканом. Чекан — кирка или топор. Ударил его чеканом по голове и пробил ее до мозга. Такова была страдальческая кончина святого Ефросина. Вместе с ним погиб и инок Иона, которого преподобный удержал от бегства. Бог судил, чтобы остался в живых один из очевидцев кончины святого Ефросина. Жил в селе Долоском благочестивый крестьянин Иоанн по прозвищу Сума, сыном Емельяном. Оба они питали благоговение к обители Пречистой Богородицы и весьма почитали старца Ефросина. И старец любил их за благочестие. Вместе с другими Иоанн и его сын искали убежище от поляков в обители. И 20 марта, когда сюда ворвались супостаты, Иоанн находился в келье преподобного. Емельян случайно отсутствовал в монастыре. Злодеи нанесли ему удар мечом в правое плечо, и он замертво упал среди трупов. Когда поляки, обыскав храм и не найдя там ничего, вышли вон, один из них, осматривая трупы, предположил, что Иоанн еще жив, и нанес ему вторую рану. По уходе поляков он пришел в себя и рассказал вернувшемуся сыну о том, что произошло. От них и узнали окрестные жители о разгроме обители и страдальческой кончине святого старца. Тело преподобного Ефросина было с честью предано земле в 28 день марта. На погребение собралось все окрестное население, почитавшее добродетельную жизнь святого. В тот же день похоронили инока Иону и прочих, кто погиб от меча поляков. Спустя 34 года по кончине преподобного в его обители был построен строителем Моисеем новый храм во имя Пресвятой Троицы и колокольня с переходами. В 1655 году, 25 марта, на 44 году после кончины, мощи святого Ефросина по благословению Макария, митрополита Новгородского, были перенесены строителем Ионой под колокольню и положены в восточном углу правой стороны. В 1904 году новгородскому архиепископу Гурию был представлен журнал окружного съезда того же года, в котором просили разрешить духовенству служение молебнов и литургии в память преподобного мученика Ефросина Синозерского, чтобы удовлетворить настойчивое желание почитателей преподобного, стекающихся к его гробу даже из других епархий. Тогда же просили ознаменовать это событие особым торжеством с крестными ходами из церквей. В 1911 году окружной съезд духовенства возобновил свое ходатайство перед архиепископом Арсением, который вошел с соответствующим представлением в Святейший Синод. С разрешения последнего на 29 июня в погосте Синозерская пустынь Новгородской губернии Устюжинского уезда назначено восстановление церковного почитания преподобного мученика Ефросина Синозерского.